Надпись на придорожном камне. Налево, недорого. Высочайшим указом предписано быть шефом-покровителем управления воздушных сил военного приказа великого князя Константина с 5 просенца, примечание, просенец, январь у славян, сего года. Главой приказа назначить неведника Федора Ушакова с назначением его командующим всеми военно-воздушными силами армии и приданными к ним подразделениями. Во исполнении программы строительства воздушного флота установить отвод земли в Рыбинском уезде Московской губернии под строительство воздушной верфи. Назначить шеф-директором верфи генерал-полковника князя Кропоткина с окладом соответственно чину и выплатами по сводному листу. Советнику личной канцелярии государя, княжичу Стародубскому, быть при той верфи главным инженером и надзирающим за производством от канцелярии. Главному казначею, действительному государственному советнику первого ранга, князю Гагарину, отпускать все положенные средства незамедлительно и в полном объеме, следя за расходом он их. Писано лично государем Михаила III, им же подписано, 15 студеного 7358 года. Стоя на мостике первого по-настоящему боевого дирижабля «Сокол», Горыня в полглаза наблюдал за скользящим внизу рельефом. Леса, реки и речушки, редкие деревни и совсем редкие города. Дежурный штурман отслеживал путь корабля по ориентирам и временами запрашивал верхнюю рубку, где штурман-наблюдатель измерял высоту солнца. Во всю эту бодрую суету Горыня не вмешивался, хотя и являлся руководителем экспедиции. Но у корабля был свой командир, капитан корабля первого ранга Владимир Иванович Истомин. Примечание. В реальной истории Владимир Иванович Истомин – знаменитый русский флотоводец, поднимавший в воздух самые первые летательные аппараты князя Кропоткина. Несмотря на службу по военно-морскому приказу, он всегда живо интересовался летательными аппаратами и при этом был весьма грамотным инженером, помогая выявить ошибки в проектировании. Теперь же Истомин был полностью переведен в управление воздушных сил и возглавил первый воздушный крейсер. Вооружение на «Соколе» было, конечно, на порядок слабее, чем на любом из морских крейсеров, не говоря уже о линейных кораблях. Но это если сравнивать лишь количество пушек и калибры. Пара автоматических 30-линейных пушек, 8 5-линейных пулеметов и 3 тонны 10-килограммовых бомб делали его настоящим кошмаром для любого флота, учитывая, что палубы еще никто не бронировал, а несколько таких зарядов, рванувших внутри деревянного корпуса, было достаточно для утопления линкора. Кроме этого, на борту разместили 3 мины особой мощности, собранные Горыней вместе с советником Шембергом. К удивлению Горыни, взрывчатку в этом мире почти не использовали, предпочитая магически измененный порох. Но при всей простоте технологического процесса было у пороха 2 очень важных недостатка. Нестабильный порох мог взорваться в самый неподходящий момент, детонировав от боевого заклинания. И он требовал огромное количество селитры, которую еще не умели производить в промышленных масштабах. Поэтому прописи производства тринитротолуола и гексогена стали для профессора настоящим откровением. Особенно последний, так как древесный спирт производился массово, а именно он и был начальной стадией синтеза гексогена. Взрывателей Горыня поставил целых 6 штук, причем все различного типа действия, от механического до химического. И, несмотря на настоятельный совет Шемберга, не стал включать в схему магический активатор. Теперь дело было за малым. Совершив огромный круг и обойдя Северную Европу, доставить подарок в Лондон. Полугодовую подготовку к экспедиции он еще долго поминал непечатными словами. Приказ государя, даже подтвержденный грозной бумагой и практически неограниченным финансированием, это было, конечно, важно. Но для того, чтобы приказ воплотился в жизнь, потребовалось много, очень много усилий. Отдельный патронно-снарядный завод, производивший боеприпасы для нового оружия. Фабрика по производству взрывчатки, нефтеперегонный завод, ткацкая фабрика и пусть маленький, но вполне производительный металлургический цех по выпуску алюминия. Да, печи с глиноземом разогревались волхвами, трудившимися посменно. Саму печь пришлось поставить на магическом источнике, но 5 тонн в месяц цех давал стабильно. Затем из металла отливали нужные детали и после их магического упрочения везли на участок сборки. Сначала предполагалось, что для военных целей будет переделан дирижабль «Русь», но Кропоткин смог настоять на постройке, а точнее достройке уже заложенного корпуса, несмотря на то, что там кроме плиты с закладной табличкой ничего не было. Зато это дало возможность Горыни и Кропоткину развернуться во всю ширь, спроектировав действительно военный корабль. Аэростат сделали с большим удлинением, а гондолу максимально обтекаемую, но с выдвижными пулеметными турелями и 2 пушечными гнездами. В носу и в корме гондолы. Заодно сделали спаренный пулемет для штурмана-наблюдателя, располагавшегося в башенке на самом верху аэростата. Сделали даже кислородные посты для подъема на высоты выше 4 километров. Правда, баллонов хватало всего на пару часов, но это уже было очень важным для боевых действий. Сделали также подъемное оборудование и для десантников, и для грузов, причем все с электрическим приводом и вполне приличным управлением на релейных автоматах. Вершиной же всех технических изысков стали винты на поворотных узлах, позволявшие очень гибко управлять воздушным кораблем и даже сажать его на площадку без всякой обслуги. При этом тепло от двигателей подавалось в специальные воздушные мешки внутри аэростата, что позволило сильно поднять грузоподъемность. Крейсерская скорость дирижабля была около 80 верст в час, а максимальная — 130, что позволяло с оптимизмом смотреть на возможные встречи с вражескими летательными аппаратами. В целом Горыня был доволен проделанной работой и пребывал в хорошем настроении. И лишь ситуация с Анной где-то в глубине души слегка грызла своей неопределенностью и двусмысленностью. Нет, он не позволял себе ничего такого, что могло быть расценено как ухаживание или какие-либо намеки. Но каждый раз, когда он пересекался с великой княжной на светских мероприятиях, Горыня испытывал чувство неловкости и затаенную тоску, словно что-то сделал не так. Сама княжна после объявления Горыни начальником экспедиции ходила чернее ночи, но это никак не повлияло на его планы предъявить островитянам пару щитов к оплате. Тем более, что южная армия Багратиона еще ранней весной взяла Карс и успешно продвигалась к Стамбулу, круша все турецкие части, а коалиция европейских стран выслала России ультиматум и чуть позже объявила войну. Теперь на вполне законных основаниях можно было стереть Лондон с лица земли, как и ряд других европейских столиц. К планировке внутренности гондолы Кропоткин подошел вдумчиво, и поскольку экипаж предполагался небольшим, а боевая нагрузка увеличенной, то в распоряжении Горыни было целых 3 комнаты с душем, удобным кабинетом, спальней и собственной комнатой для совещаний, имеющей широкие панорамные окна. Кроме того, у команды была кают-компания и даже небольшая спортивная комната. Всего на корабле располагались 20 человек команды и 30 бойцов. Хотя помещений хватило бы и для 1,5 сотен человек, основной груз был топливо. Дирижаблю предстояло пройти около 7000 километров, сделав большой крюк над Северной Европой и Северной Атлантикой, выйти над Лондоном, а после уходить по кратчайшему маршруту над Центральной Европой на Москву. На всякий случай были организованы 2 площадки дозаправки – в Архангельске и на обратном пути в Смоленске. Топливо туда уже завезли, как и команды техников, и расчистили посадочные площадки. Несмотря на относительно низкую скорость, дирижабль в крейсерском режиме шел всего 80 км в час, дорога до Архангельска заняла всего 10 часов с учетом маневров в пути и задержек от встречного ветра. Пополнив баки топливом, «Сокол» неторопливо оторвался от земли и взял курс на Северную Атлантику. Поскольку кабина была пусть и не герметичной, но с отоплением, шли на высоте 4 километров, почти скрывшись в пелене облаков, накрывших север Европы. Через 2 суток совершили поворот в сторону Британии, и еще через сутки уже увидели туманную глыбу острова в мощную оптику центрального поста. На финишную прямую к Лондону вышли над заливом Теош и, прибавив скорость до максимальной, двинулись к столице. А ведь нас тут ждали. Капитан первого ранга Истомин внимательно рассматривал стайку дирижаблей внизу в стереотрубу. «Смотрите, как засуетились!» «Похоже на то, Владимир Иванович!» Горыня опустил вниз объективы морского бинокля. «Похоже на то. Не пора ли объявлять боевую тревогу?» «Как давно уже идем по боевому расписанию, Горыня Григорьевич?» Не отрываясь от окуляров, произнес Истомин. «И ведунов наших подняли. Саватей Егорыч сейчас на оружейной палубе, а Никандр вместе с наблюдателем наверху». «Это правильно», — Горыня кивнул. «Сейчас сверху никто не подберется, но скоро снижаться будем». «И я о том же». Капитан оторвался от стереотрубы, чуть наклонился к переговорной трубе. «Машина, самый полный. Рулевой, винты 5 градусов выше, лево 10». «Все, Владимир Иванович», — Горыня отложил бинокль. «Я на боевую палубу. Там и видно больше. Если что, помогу стрелкам». «Рот в помощь». Истомин кивнул и, уже не отвлекаясь, сосредоточился на управлении кораблем. Ему предстояло не только выйти над Королевской башней, но и сделать это на определенной высоте, с определенной скоростью, что было совсем непростой задачей для столь неповоротливого воздушного левиафана. Оружейная палуба находилась в самом низу, и это было оправдано, так как здесь же находились бомбосбрасыватели и патронные бункеры. Когда Горыня спустился по металлической лесенке, все стрелки и операторы уже стояли на постах, зорко поглядывая вокруг. Мутное облако, клубившееся над Королевской башней, первым заметил Волх, сидевший в кабине наблюдателя. Даже не заметил, а почувствовал эманации смерти, что словно щупальца хлестали по небу и городу, окружающему башню. На том месте, где в мире Константина был городской парк Ридженс, над Лондоном вставала на высоту в 100 метров башня Королевского источника. Наверху башни, которая представляла собой гигантскую трубу диаметром в 20 метров, сложенную из гранитных блоков, находилась площадка, где сейчас стояли два десятка магов Королевского лондонского полка и вытягивали из-за кромки все новых и новых гарпий. Летающие монстры, отличавшиеся не только фантастической агрессивностью, но и не менее известной тупостью, бросались на все, что двигалось рядом, и единственное, что их удерживало от всеобщей свалки, воля Верховного Магистра Ордена Песочных Часов, стоявшего в центре пылающей пентаграммы. В пятикратный прицел на носовой пушке была прекрасно видна и сама башня, и фигурки вызывателей, и даже отдельные тушки гарпий, мелькавших в облаке над башней. Горыня уже отогнал старшего артиллериста расчета от пушки и, прильнув к прицелу, наводился на цель. «Фугасную!» Второй номер выдернул из укладки снарядную кассету с алой маркировкой и подал старшему артиллеристу, который и пристегнул ее к пушке. Сыто клацнул затвор, досылая в приемник первый снаряд, и Горыня, выдохнув с богом, нажал спусковую гашетку. Джон Уинстон Спенсер Черчилль, седьмой герцог Мальборо, стоял в центре круга вызывателей, и, подчиняясь его воле, безмозглые гарпии расходились вокруг башни широким кольцом, защищая ее от любой попытки проникновения. Вызов нескольких сотен существ был сложной операцией, и герцог был предельно собран. Но русские, прорвавшись через воздушный заслон первой бригады, уже были рядом, и нельзя было допустить, чтобы они приблизились к королевскому источнику. Варвары непредсказуемы. Это была последняя мысль герцога Мальборо перед тем, как 30-миллиметровый снаряд, попавший по стечению обстоятельств точно в голову члена Палаты лордов, расплескал ее по всей верхней площадке. Но ассистентам и ученикам великого мага было не до красоты одежд, заляпанных кровью. Кучно ложащиеся снаряды перемололи легкий настил площадки в труху, сбросив часть магов с края башни, а большинство просто рухнуло в источник в треске рассыпающихся досок и визги разлетающихся осколков. Не сдерживаемые ничем, кроме собственных инстинктов, гарпии начали бессмысленную битву друг с другом, а часть из них спикировали на город, где было так много вкусных людишек. Третий драгунский полк, охранявший башню внизу, был растерзан первым, и лишь нескольким десяткам солдат и офицеров удалось спастись, забаррикадировавшись в полуподвальных помещениях особого арсенала, где хранились боевые артефакты. Несколько магов, бросив подпитывающие каналы к башне, смогли не только отразить нападение гарпий, но и активно выбивать их одну за другой. Весь этот ад и кошмар наблюдал и командир воздушного крейсера «Истомин», в сердцах бросивший по старинному флотскому обычаю, приветствуя золотой выстрел. «Чарку водки артиллеристам, а тому, кто стрелял, гривну от меня». «Гривна — это хорошо, правда, братцы?» Горыня оторвался от прицела и оглянулся на артиллеристов. «Будет на что выпить. А ну, осколочную!» И снова прижался к теплому боку пушки. «Добавим огоньку!» Корабль шел на высоте около 700 метров, так что можно было не бояться магических атак. Но пушки с башен Тауэра уже палили, не переставая, несмотря на то, что ядра падали на головы жителей города. Отстреляв еще пару барабанов по особенно крупным клубкам гарпий, Гордыня, наконец, освободил место для расчета и пошел к сбрасывателю, установленному в центре орудийной палубы. Цилиндр из магически упрочённой стали, 3 сантиметров толщиной, был настолько велик, что нижним концом торчал из днища гондолы. Таких бомб всего было 3 штуки, и вторую сейчас неторопливо поднимали на талях, чтобы зарядить бомбовый отсек после сброса заряда. Сокол заходил на цель по спирали, снижаясь, чтобы не облегчать жизнь британским артиллеристам. Молодой мечманенок, ровесник Горыни, не отрываясь, смотрел вниз через бомбовый прицел, сжимая поручни так, что побелели пальцы. «Над целью!» — выкрикнул он, подкручивая фокус. «Есть снижение!» «Ну, приготовились!» Горыня взялся за стопорный рычаг и успокаивающе кивнул старшине рядом. «Даже если все поляжем, великое дело сделаем!» «Стоп снижение!» — отрепетовал команду матрос на переговорном устройстве, и Горыня потянул тугой рычаг вниз. Бомба ухнула вниз, и из открытого люка неожиданно пахнула гарью. «Есть сброс! Уходим!» Горыня посмотрел вниз, но Сокол уже уходил в сторону, чтобы не быть захваченным ударной волной. Это был момент, которого сам Горыня очень опасался. Стальной цилиндр должен был выдержать падение с высоты в 400 метров, и взорваться не сразу, а только через 20 минут, когда сработают детонаторы. Опыта взрывов в магических источниках не было ни у кого, но князь Васильчиков особо предупредил Горыню, что выброс энергии может быть таким сильным, что захватит площадь в несколько верст. Но корабль уже набирал скорость и не просто разгонялся, а с набором высоты, развернув ходовые винты вверх и дав полную тягу. «Воздушная цель, дистанция 1,5». Уже собиравшийся уходить Горыня посмотрел через стекло и увидел, как часть гарпии, видимо, взятая под контроль выжившим магом, плотной кучей догоняет дирижабль. «Ну и кого ждем?» — Горыня повернулся в сторону артиллерийского офицера, застывшего словно соляной столб. Тот мгновенно пришел в движение. «Пушкам — картечь, пулеметы — бить по готовности, наблюдатель — счислять дистанцию». «Ваше превосходительство, я не смогу долго удерживать гарпий», — крикнул Волхв Саватей Егорыч Силин, прильнувший к иллюминатору. «Да я не очень-то и рассчитывал на это». Горыня огляделся, убедившись в том, что все боевые посты или открыли огонь, или готовы к нему. Снял с держателя ручной пулемет и, подойдя к иллюминатору, стал откручивать винты. Палуба уже сотрясалась от грохота пушек и пулеметов, когда Горыня, высунув ствол наружу, начал короткими очередями сбивать все, что подлетало ближе 200 метров. Но, несмотря на шквальный огонь, часть летающих монстров все же прорывалась к летающему кораблю и, врезаясь в обшивку аэростата и гондолы, вцеплялась острыми, словно иглы, зубами в корпус. «Матрос!» — Горыня кликнул подающего боеприпасы матроса. «Держи меня за ноги, да покрепче!» Он высунулся из окна спиной вниз и, вскинув к плечу пулемет, стал методично сбивать с обшивки гарпий, рвущих ткань оболочки. Вероятно, даже тупость гарпий имеет свои пределы, так как очень быстро твари сообразили, что к чему, и подобравшаяся снизу гарпия вцепилась зубами в плечо Горыни. Но мелкие зубы не смогли пробить толстый кожаный реглан, и княжич отделался большим синяком. Ткнув прикладом пулемета в пасть твари, он с помощью матросов все-таки вернулся обратно в гондолу и, отцепив от плеча мертвую гарпию, бросил на пол. «Будет вам украшение для кают-компании». Основная волна была отбита, и Горыня поднялся на мостик управления как раз в тот момент, когда аварийная бригада заканчивала сбор информации о повреждениях. Потрепали их сильно, но пока Сокол имел положительный запас подъемной силы и большой запас водорода в баллонах, чтобы ремонтники в своих громоздких дыхательных масках успели залатать все дыры. Корабль успел удалиться почти на полсотни верст, когда воздух над Лондоном грохнул, расколотый черным столбом, вставшим от земли до неба, а ударная волна рванула расширяющимся кольцом от места, где стояла башня, превращая все строения в развалины. Даже с такого расстояния было видно, что Сити уничтожен практически полностью. Тауэр, Букингемский и Вестминстерские дворцы превратились в кучи мелкого щебня. А волна, пусть и ослабленная расстоянием, продолжает двигаться дальше, сметая постройки. «Неплохо погуляли, Владимир Иванович». Горыня опустил бинокль и с улыбкой посмотрел на Истомина. «Да уж», — капитан нервно дернул плечом. «Такого я, простите, не ожидал». «Хорошо, что связь в этом мире пока не зависела от технологий и обеспечивалась специальными магическими устройствами и, собственно, волхвом слышащим, способным отправить и принять сообщения через многие тысячи километров. Несмотря на то, что подслушивать чужие сообщения маги не могли, по настоянию Кропоткина еще 30 лет назад была принята кодовая таблица, позволявшая шифровать сообщения, и в Москву отправилась депеша, исключавшая прочтение даже при перехвате. Ответ был получен буквально через час, что говорило о том, что сообщения доставили государю немедля. Расшифровав цифры, Горыня покачал головой над текстом и поспешил в рубку. «Владимир Иванович», — Горыня протянул бумагу с текстом капитану, — «это и вам тоже». Истомин поднял сообщение к лицу, и по мере того, как он вчитывался в текст, лицо его темнело. «Значит, все меж ними было договорено заранее? И заранее они флот свой выдвинули?» «Ну, не все так плохо». Горыня, который никогда не заблуждался насчет миролюбия европейцев, пожал плечами. «Пишут же, что половину флота утопили еще на подходе, а вторую половину с воздуха забросали бомбами. Так что ответили достойно. А город отстроим заново. Да и чего там в этом Архангельске отстраивать-то? Все из дерева было. А заново все из камня поставим. Я про это государю особо скажу». 23, 6 и 17, 2 восстановлены. Ожил матрос у переговорного устройства. Начинают ремонт остальных баллонов. На приборах подъемная. Истомин обернулся к матросу, стоявшему у небольшого приборного пульта, показывавшего наполненность основных баллонов водородом и с помощью хитрых манипуляций вычислявшего подъемную силу. 86. Четко отозвался вахтенный, не отрывая взгляда от трех десятков стрелочных приборов. «А мы-то сейчас куда?» Истомин кивнул и, сделав короткую запись в бортовой журнал, снова повернулся к Горыни. «Домой, Владимир Иванович, домой. Можно было, конечно, еще и по Берлину пройтись или стереть источник в Лейпциге, но тогда воспитательный эффект будет ниже». «Это почему же?» — скинулся Истомин, который, как и другие военные, предпочитал быстрые и легкие решения всех вопросов. «Ну смотрите», — Горыня улыбнулся, — «бриты разгромили Архангельск, и буквально через день мы фактически стерли с лица земли их столицу. Не знаю, уцелела ли королевская семья, но удар мы нанесли страшный. Теперь источник магической силы на острове уничтожен, и что они будут делать, я даже не знаю. А германцы еще никак не проявили себя в этой войне. И их как бы не за что бить, но одно то, что от Москвы до Берлина всего 1500 верст, должно сильно охладить их решимость. Какую-то активность наверняка проявят испанцы и итальянцы, но и им будет интересно узнать, что удар может быть нанесен в любое время, и парировать его они не в силах. Так что косвенным следствием нашей операции будет появление в небе огромных воздушных флотов. Сейчас все кинутся строить воздушные корабли, оснащать их бомбами и пушками. А мы-то выдержим такое давление. Ну, Владимир Иванович, не будь у нас пары козырных тузов в рукаве, револьвера под столом да десятка друзей в зале, неужели я бы сел играть с этими европейскими шулерами? Горыня рассмеялся. Есть у нас чем удивить этих прощелык. Но все равно расслабляться не советую. Вы, я так понимаю, останетесь на Соколе командиром? Да, Горыня Григорьевич. Истомин широко улыбнулся. Пока не прогонят, буду командовать. Влюбился я в этот корабль, словно мальчишка. И это хорошо. Теперь вам гонять матросов и офицеров до седьмого пота. Стрельба по воздушным целям, ремонт в небе и на земле, бомбометание и сброс десанта. Новый корабль такого класса сойдет со стапелей не раньше зимы следующего года, но более мелкие, артиллерийские, разведывательные и штурмовые, будут строиться довольно быстро. Особенно если поставим еще одну печь для выплавки металла для внутреннего каркаса. Всего к следующему лету планируем довести воздушный флот до 20 вымпелов, а через 2 года до 100. Да, это сильно сократит программу строительства обычных кораблей, но нам куда важнее иметь хорошие коммуникации внутри страны и возможность нанести удар любому противнику, чем морской флот. «Так что же, морские корабли спишут?» — грустно произнес Истомин. «Нет, конечно». Горыня удивленно посмотрел на капитана. «Так много грузов, которые можно и нужно доставлять морем. Да и защита прибрежных районов необходима. Так что нет, морской флот будет служить еще очень долго. Но и воздушный флот нужно развивать всеми силами. Сейчас дорога до Желто-России по суху занимает больше 1/2 года. А по небу до Китая всего 70-80 часов. Много так, конечно, не перевезешь, но срочные грузы вполне. Да и строительство железных дорог, доставка землеустроителей, геологов в дальние уголки будет куда быстрее и безопаснее. Наблюдатель докладывает. С курса север-северо-запад движется на перерез курса сорокатонник под флагом Германской империи. «Будем атаковать?» Истомин вопросительно посмотрел на Горыню. «Вам решать?» Тот дипломатично ушел от прямого ответа. «Но, полагаю, гоняться за ним нет необходимости. Догонит – хорошо, не догонит – его счастье. Не стоит раскрывать нашу возможность сбивать вражеские корабли раньше времени». «Да ведь после нашей операции над Лондоном это не секрет», – удивился Истомин. «А свидетели есть?» – Горыня хмыкнул. «Не думаю, что кто-то выжил. Шарахнуло, как тактическим зарядом». «Чем, простите?» – капитан заинтересованно поднял взгляд. «А, не берите в голову. К счастью, до этого оружия 100 верст и все по болотам».